Свою кнопочку, друзья, я Вадим Open Yoga, 11.02.23. Это у нас семинар по кама-йоге, и это у нас первый день. Логически мы, как говорится, третья часть, обсуждаем кама-йогу. Значит, это у нас семинар такой для всех желающих, приезжайте на следующий. Значит, вот мы что с вами должны продолжить объяснять. Мы сейчас сделаем небольшой такой вперед рывок, а потом вернемся обратно в объяснении кама-йоги, в объяснении того, как программируется наше наслаждение и наше страдание вот этими непонятными силами. И есть одна такая очень важная вещь, я его хочу вам рассказать, потому что вот многие из вас, студенты Международного открытого йога-университета, учатся на разных годах обучения, кто-то в бакалавриате первые 4 года, кто-то уже вот в магистратуре, кто-то даже в аспирантуре, докторантуре, то есть уже не первый, что называется, десяток уже у нас лет. И вот, безусловно, мы стараемся всеми силами вот эти наработки камы-йоги использовать при углубленном изучении йоги с возможностью стать преподавателем, как это у нас сейчас это все звучит, а по сути дела для сохранения йоги, вот эти все наработки, как сделать процесс обучения более эффективным, как использовать внутреннее наслаждение, перепрограммировать его на нужные привычки, на нужную учебу и наоборот избавиться от всего ненужного, мы, безусловно, всеми силами стараемся применять. Старшие, что называется, делятся своим опытом, и поэтому каждый год мы изменяем условия обучения, ну, как сказать, какую-то нашу кухню, исходя из этого предыдущего опыта, и какие-то вещи я уже озвучивал, допустим, каждую неделю вас просят в публичном доступе, ну, выкладывать там отзыв, вот сейчас еще YouTube о себе заявлять. С одной стороны, если вы выработаете правильную привычку, перепрограммируете себя правильным образом на то, чтобы это делать, то в дальнейшем, и это все придет у вас, ну, в автопилот, то в дальнейшем у вас все хорошо будет, да? Но вот только лишь вопрос в том, что заставить себя это делать чрезвычайно тяжело. Обычно студент начинает что-то делать, ну, неделя, две, три, потом жизнь его затаскивает, какие-то проблемы и так далее, он бросает. А вот надо, чтобы не бросал, потому что вот такая непрерывность здесь особенно важная. Ну и в частности, другие вещи, связанные с изучением йоги, наше давнишнее такое вот, как сказать, открытие, мы его, в общем-то, сами нащупали в свое время, и оно очень подтверждается такой теорией кама-йоги, заключается она вот в чем. Люди любят людей, и с какой-то периодичностью люди должны встречаться друг с другом вживую. Мы были одни из первых, кто начал онлайн преподавать йогу, первые были в восторге, и первые же разочарования. Смысл заключается в том, что если с какой-то периодичностью люди не будут встречаться физически на каких-то выездных таких мероприятиях, причем мы даже, то начинаются проблемы серьезные, как с учебой, так и с самим человеком и так далее. Почему? Потому что, вероятно, самый эффективный способ использования, перепрограммирования своего внутреннего наслаждения, да, и своей внутренней программы стимулов, она, как ни странно, находится в руках окружающих вас людей. Вот так эволюционно сделано, что понятно, если бы у нас был бы доступ такой прямой, себя раз-раз-раз быстро перепрограммировать, то с одной стороны, ну как бы это замечательно, а с другой стороны, кто будет уверен, что вы правильно себя перепрограммируете? Ну или вы возьмете себя, наперепрограммируете на какое-то наслаждение, а там вокруг хоть трава не расти, да, и в результате вы можете в перспективе нескольких жизней очень серьезно проиграть. Поэтому не особо природа любит открывать вот эти тайны программирования, перепрограммирования наслаждения внутреннего и страдания самому человеку. И требуются действительно очень долгие годы, там 40 лет изучения и практики йоги, чтобы только лишь, ну, подойти к этим тайнам. И, по всей видимости, это справедливо, и, по всей видимости, это также оправдано. То есть, вероятно, еще существует какой-то механизм на пути доступа вас к этой системе перепрограммирования самих себя. Но в то же самое время обратная ситуация. Если вокруг вас есть единомышленники, то они с необычайной легкостью могут вот как раз перенастраивать ваш внутренний организм, ну, ваш внутренний вот этот алгоритм, программу. Вот почему у нас в открытой йоге постоянно мы говорим такой как бы слоган, такое воззвание, что ключи от ваших сверхспособностей в руках ваших единомышленников. И когда вы учите йогу самостоятельно, вы лишены этого контакта с единомышленниками, и вы здорово проигрываете. Но если, скажем, вы изучаете йогу в группе, вот как у нас, ну, вот многие из вас изучают, и на специальных занятиях вы, во-первых, общаетесь, вы, во-первых, делитесь мнениями и так далее, и так далее. Как ни странно, знаете, как рука руку моет, точно так же и вы, находясь в группе совместно изучения йоги, ваш прогресс идет неимоверно быстрее. И одно из объяснений этого достаточно, ну, такого таинственного вообще на самом деле факта как раз вот может быть объяснено тем, что когда вы в кругу единомышленников, интересующихся йогой, то получается, что доступ вашего товарища к вашим внутренним структурам проще, чем у вас самих, а у вас к вашему товарищу. И вы, как бы, грубо говоря, друг друга перенастраиваете в нужную сторону. Вот почему так важно изучать, что бы вы ни изучали в кругу единомышленников, вот почему там, скажем, в той же науке есть такие научные школы, ты приходишь, ты присоединяешься. Я сам вот имел честь в свое время быть приобщен, что называется, к высшей академической науке бывшего СССР. Я прекрасно понимаю, я вот помню вот это вот невербальное ощущение, что попадая, скажем, в общение с серьезными учеными, вот каждая минута нахождения с ними рядом как-то самым благотворным образом влияет. И вдруг ты внезапно с удивлением для себя начинаешь в чем-то разбираться, что-то понимать, что-то тебя начинает интересовать. Ты как бы, вот это ничем, это очень тяжело даже объяснить словами. И так вот устроена любая, ну, серьезная научная школа. Мне так повезло, что я, в общем-то, даже в разных был в науке таких вот, ну, направлениях, на тот момент самые высшие, они все так или иначе связаны, ну, собственно, с обороной страны были, созданием оружия, а тогда это было сверх, ну, до сих пор это все совершенно секретно, и никто до сих пор-то особо про это не трепется. Я имею в виду ядерное, термоядерное там и прочее. Вот. Но потом самое смешное, что аналогичная ситуация, когда вот жизнь, когда там заставила, когда развалился СССР и заставила оказаться меня в бизнесе, то точно такой же эффект был от общения в бизнесе, ну, со старшими наставниками. Я просто сам диву давался, потому что я человек из бывшего СССР, с таким бэкграундом, что вся частная собственность это плохо, что там капитализм это ужас, что там зарабатывание денег это недопустимо. Ну, вся советская идеология-то, она была-то очень сильная. Я вот вдруг, общаясь с людьми, я вдруг по-другому взглянул на весь оставшийся мир, что весь оставшийся мир по-своему прав, что какие-то мотивации, какие-то, ну, какие-то вещи есть положительные, о которых ты даже не догадывался, но вот попадая в этот круг общения, ты как бы преодолеваешь вот эту вот замкнутость. А тогда что было? Тогда была холодная война. И я когда вон учился, нам на втором курсе в МИФИ там нас всех собрали и дали бумажку подписать, там какую-то зверскую от этих всех КГБшников там и прочее, что вплоть до того, что если ты на скамейке рядом сел с иностранцем, ты должен пойти там в соответствующий отдел и настучать, что вот враги пытались тебя завербовать. Да? Вот это вот чушь собачья, да, которая тогда была вот времен холодной войны, и с какой она болезненной такой как бы переваривалась, и она вот, ну, она переварилась, да, то есть, и не дай бог, чтобы это опять же повторялось ни в какой форме, да, потому что ты как бы замыкаешься, и ты не видишь, и насколько быстро личные контакты открывают горизонты, ты начинаешь понимать другую сторону, ты начинаешь понимать других людей, ты начинаешь понимать, что их точка зрения, взгляды не лишены смысла. Но самое, опять же, ценное было даже не в этом, а в том, что это были достаточно предприимчивые люди в области бизнеса. А, знаете, бизнес это тоже, так, знаете, как искусство. Вот это какая-то бизнес-хватка, она либо есть, либо нет. Это что же такое, знаете, невербальное? И почему, опять же, в всех этих бизнес-школах сказано, что всеми силами, ну, как бы это, общайся с преуспевающими и избегай лузеров, да, вот, ну, вы все знаете прекрасно, что такая национальная черта американцев, они вечно улыбаются на все, значит, зубы, у кого они есть. Вот. Да, и они все такие очень позитивные, в том смысле, у них не принято ныть, у них не принято показывать проблемы, они наоборот, даже как это, exaggeration, преувеличение всех своих заслуг, это составная часть. По той простой причине, что опытный факт показал, что общаешься с успешными, сам успешным становишься, начинаешь общаться с неуспешными, они тебя там перепрограммируют под свою же эту самую программу, и у тебя что-то не так идет. И понятно, что это превратилось в такую, как это, картину, что очень, с одной стороны, приятно, потому что никто тебя не грузит своими проблемами, с другой стороны, иногда напрягает некой поверхностностью, ну, потому что ты видишь, что иногда это наиграно, то есть там не так хорошо дела, как он улыбается, ну, во всяком случае, тебя не напрягает, и то замечательно. То есть вот везде вот этот вот эффект неуловимой работы с кама-йогой, то есть перепрограммирование наслаждения, он проще всего идет через единомышленников. Поэтому и сказано в йоге, всеми силами общайся с нужными людьми, всеми силами избегай ненужных. Потому что нужные люди, у них есть ключ к вашему замку, чтобы вы выработали правильную привычку, мотивацию или что-то делали. Там нужный человек тебя похвалит там, в области математики. Опаньки, у тебя математика пошла хорошо. Вообще в древности это называлось благословением. Там вот хлебом не корми древних там йогов в Индии, как вот ходить по всяким ашрамам, искать учителей жизни, чтобы этот учитель лично благословил, лично, то есть вот прийти, и вот он тебе, значит, скажет, что да, там ты классный йог, и чтобы у тебя было все замечательно. И это была такая неотъемлемая составляющая, ну, жизни, и считалось, что если тебя благословил, там, гуру, то все у тебя идет хорошо. И объяснение, как вы видите, этому можно, ну, отчасти, во всяком случае, отчасти найти вот в таком сложном мотивационном алгоритме, да, устройства нашего тела и нашей жизни. Вот почему мы призываем всех, кто там серьезно интересуется йогой, занимается йогой, это вопрос времени, когда вам понадобится сангха или сообщество единомышленников. Вообще это на самом деле это степень градации осознанности. Если человек не дорос до осознания наличия, ну, важности наличия единомышленников, значит, еще майя в его голове слишком-слишком такая туманная, он еще пока, ну, понимаете, еще пока бредит. Навязывать никому ничего нельзя, человек сам должен дорасти до этого осознания, до осознания сангхи, до осознания, ну, так сказать, общения с себе подобными. И поэтому, в общем-то, как опять же в открытой йоге мы постоянно об этом говорим, на самом деле выбор у нас небольшой. Если вы не махатма, если вы там не просветленный гуру, то, по сути дела, вы должны, ну, либо оставаться в той сангхе, которая вот вам подвернулась, первая попавшаяся, да, если она вас не устраивает, то искать сангху или единомышленников, которые больше вам подходят, а если и этого не нашли, то третий вариант – это самим создавать сангху под себя. Вот больше у нас выбора нет, потому что больше у нас, в общем-то, нету вот этого механизма, ну, объединение людей, чтобы, ну, как бы более легко самого же себя перепрограммировать на нужные какие-то вот вещи. И, безусловно, мы всеми силами пытаемся использовать вот эти наработки при изучении йоги, при подготовке преподавателей. Вот почему у нас, скажем, там требования обязательно два раза в год. Но это вот предельный минимум. Два раза в год, если человек появляется, у него более или менее все хорошо. Если он исчезает надольше, начинаются проблемы у него в первую очередь, потому что какие-то галочки в голове не проставляются, что он, вот он не пообщался физически с себе подобными. И начинаются, ну, в общем, проблемы начинаются в первую очередь у самого человека. Наконец, следует, да, и почему мы всегда и говорим, что, ребята, не реже, а лучше чаще, чем два раза в год, ну, посещайте все вот семинары, все эти занятия, где вы можете общаться физически, я подчеркиваю, не онлайн, не в записи, как вот сейчас, да, а физически с единомышленниками. Потому что иначе галочки не проставляются, и у вас идут перекосы. Боль, тревога, там, ну, там целый спектр, знаете, ведь там программа наша, она же тоже не такая простая, она, если видит, что что-то пошло не как у людей, да, вот такое, такая фраза хорошая, не как у людей, да, начинает беспокойство. А что это у меня не как у людей? А это опасность. Ну, действительно опасность. Если живешь в стае и выбиваешься из стаи, то, ну, в общем-то, можешь и не выжить дальше. Вот. Еще, наконец, такая очень важная вещь, это программируемые встряски. Вы помните, что, ну, кто-то помнит, а кто-то, может, сейчас услышит, что в открытой йоге культ экзаменов. На самом деле, самое ценное – это не семинары, да, а когда вы встречаетесь физически. Но есть еще более глубинная степень взаимодействия друг с другом, вот когда вы по-настоящему перестраиваете друг друга. Это экзамен. То есть это когда вы и сдаете экзамен, ну, своим единомышленникам. И если есть это, так сказать, ну, любой экзамен, это известный адреналин, известная ясность в сознании, известная встряска. И вот такой тоже момент. Если она есть, то ваши структуры вашего разума, они отмечают для себя, все в порядке, встряска была, встряска была, встряска была. Если же вы попадаете в лайтовые условия, где вот такой встряски нет, вот, это очень такая еще требующая исследования тема, но она вот сейчас вот как бы так вот прощупывается, то ваши мозги придумывают вам проблемы. Они начинают интерпретировать все происходящее с вами, ну, как сказать, в негативном ключе. Вероятно, это эволюционная какая-то заложенная программа. Все слишком хорошо. Как-то подозрительно все слишком хорошо. А может быть, я сошел с ума, да? А может быть, я там веду себя неадекватно, а может быть то, может быть все. И поэтому есть такая вот, знаете, вероятно, программа человечества, мы ее называем таким словом достигаторство. Достигаторство, да, что есть определенный период в жизни, наиболее ярко он проявляется в молодости. Это, знаете, желание сделать подвиг, желание чего-то достичь, желание... Ну, преодолеть себя во всех направлениях. Это может быть какой-то физический там подвиг, да. Вот. Но, конечно, гораздо ценнее и он лучше вознаграждается природой. Это интеллектуальный подвиг, да. То есть вот я сейчас, скажем, в молодости овладею английским языком. Или там я овладею математикой. Или я там стану специалистом вот в каком-то плане, да. И есть, по всей видимости, какие-то механизмы, что если человек... недополучает вот этой встряски достигаторства, вот что есть какой-то челлендж, есть там какой-то вызов, есть какое-то препятствие, скажем, программа обучения, которую надо пройти, сдать, то если этого нет, то в голове не ставятся какие-то галочки и запускается вот эта вот тревожная программа разума, разум начинает сам придумывать вам проблемы на ровном месте. И иногда он очень сильно негативно влияет на ваше поведение. Вы начинаете с чистого листа ругаться там, с мужем или женой, не находить общего языка с детьми или с родителями, с там, коллегами на работе. Вы начинаете быть... Вот есть такие люди склочные, вот на ровном месте. Да? Почему? А потому что что-то у них там не проставлено, и они компенсируют это. Это вот одна из таких рабочих гипотез по объяснению. Безусловно, все это нуждается в исследовании, в объяснении. И я надеюсь, вот вы, когда кто из вас закончит, на кафедрах открытой йоги будете над этим размышлять и так далее. Но сейчас вот по статистике мы видим, что те люди, кто... Вот они приходят учиться в открытую йогу, и, скажем, первые 208 недель, это должно быть подвиг. Это должно быть в достаточно хорошем таком режиме учиться преодолевать себя, властвовать над собой и так далее, и так далее. Потом он распространяется, ну, для тех, кто идет дальше, на магистратуру. А вот начиная с аспирантуры и докторантуры, как ни странно, когда вот этот вот период подвига, преодоления себя пройден, когда вы проставили эти галочки через сдачу, в первую очередь, экзаменов, потому что мозг ваш, он, это ты учишь, а где подтверждение, что ты преодолел себя? Должны окружающие тебя люди, такие же, как ты, согласиться, да, преодолел. А как это можно сделать? Только через экзамен, только через общение. И поэтому очень иногда, да, а потом уже на... уровни аспирантуры, докторантуры и там и дальше, там уже немножко другой, когда ты первые эти галочки проставил, вот эта внутренняя программа достигаторства, она тебя начинает требовать чего-то в более спокойном режиме, изучить, но очень глубоко, то есть стать специалистом, да? То есть это какие-то вот действительно такие вот отголоски какого-то такого эволюционного процесса, ментального взросления человечества, который каждый в себе несет. Мы-то, собственно, и отличаемся от животных тем, что у нас развит разум. У нас одна только лишь такое серьезное отличие, если разобраться, да? Вот, и поэтому вот у нас культ экзаменов. То есть это небольшая, так сказать, ложка дегтя, да, или небольшая такая встряска. И если человек ее проходит, опять же, с какой-то периодичностью, ну, здесь примерно та же самая периодичность, где-то раз в полгода. Ну, у нас так оно и во всем мире, обратите внимание, как правило, на семестры в любом учебном заведении учеба разбивается. То есть получается так, что ты работаешь, работаешь, потом напряжение, потом такой программируемый стресс в виде того, что ты сдаешь экзамены. Но чтобы внутренние структуры мозга поняли, что ты реально сдал экзамены, а не, так сказать, сам себя обманул, должны быть живые другие существа, которые это подтверждают. И вот в этом отношении, конечно, очень плохо себя ведут всякого рода тесты. Ну, то есть вот можно, допустим, компьютерную программу запрограммировать, и мы этим тоже пользуемся. Какую-то часть такой запрограммируемой встряски делают тесты, но вот люди любят людей. Все равно, если ты очень долго общаешься с компьютером, мозги заподозривают неладное. То есть если возле тебя не было единомышленника, которому ты сдал экзамен, то есть это вот момент такого максимального прояснения, напряжения, ясности. Иногда очень странные при этом эффекты, и многие студенты описывают о них, мы просим их, ну, описать отзывы после каждого экзамена, что иногда человек сдает экзамен, и ему совершенно как на ладони открывается с другой стороны вся йога. То, что он не мог сделать сам. Почему? Потому что окружающие его люди мобилизуют его, как ключ к замку, значит, добираются до вот этих вот внутренних скрытых резервов работы разума, вероятно, как-то его интенсифицируют, и оно как в просветлении тебе, как на ладони открывается. Поэтому вот у нас и говорят, что экзамен – это гигантский праздник. Это, пожалуй, самое ценное, что есть вот на этих наших мероприятиях, на выездных семинарах. Это даже не то, что я вот здесь, как эта птица-говорун, что-то вам говорю, развлекаю вас. Нет. А когда вы говорите. Когда вы говорите, и вы, значит, ну, соответственно, проставляете эти скрытые галочки в вот этом устройстве, знаете, как вашего разума, знаете, как в компьютерную программу. Зашел, проставил галочки, раз, на следующую страницу попал. Вот, и это мы все мы применяем. Наконец, следующее. Есть еще вот составляющая, хотим мы того или нет, она, ну, такая чисто физическая, физиологическая даже. Потому что, чтобы чего-то достичь, скажем, да, действительно, самое ценное – это интеллектуальное преодоление, но, в общем-то, гигантскую часть нашей эволюции у нас было сопряжено физическое и интеллектуальное. И мы должны были чисто физически там пройти гигантское количество километров или там вокруг там Кайлас, горы Кайлас, там простирание сделать. Ну, понимаете, там это еще та вообще практика, да, она чисто физически тяжелая. И вот в нас также заложены эти галочки, что чтобы получить как этот плод высших знаний, надо еще преодолеть чисто физическое сопротивление. И для этого у нас сделаны упражнения. Сейчас мы одно из них с вами выполним. Оно называется антиручеек. Ну, в нашем этом самом таком, как сказать, на нашем сленге. Это когда вы стремитесь к цели знания, а на вашем пути сопротивление. Причем сопротивление как физическое, вас физически не пускают, так и, знаете, давление на психику. Вам говорят, вам это не надо, ты этого не заслуживаешь, ты этого не заслужил и так далее. Это такая очень тоже хорошая прививка. Ну, у нас это скорее как дань, знаете, такой, это у нас скорее как дань европейским университетам. вот в европейских университетах, средневековых, я подчеркиваю, не то, что сейчас, сейчас это уже совсем что-то другое. К сожалению, вот в этом отношении Европа очень сильно упала. А вот именно вот этот дух свободолюбивый средневековых европейских университетов, там практически в каждом был аналог. То есть посвящение в студенты, там кого-то там холодной водой обливали. Ну, там, конечно, фантазии были еще те. Вот, да. И с другой стороны, вы на своей шкуре немножко почувствуете, а вот за какую струнку та или иная практика, которую вот делаете физически, я подчеркиваю, с единомышленниками, еще раз подчеркну, не книжки читаете, не в Ютьюбе смотрите, а на своей шкуре, пока вы это не отыграете, не дойдет. Да, и это хороший такой вот фактор понаблюдать за собой, за своими реакциями, за устройством своего мозга, за то, а какие у вас вдруг эмоции появляются. А эмоции иногда самые разные, от подавленности до гнева. Вот, ну, в общем, там любопытно понаблюдать собой вот в таком, как бы, как это по-английски называется, воркшоп, да, такая мастерская. Но, по сути дела, мне это больше напоминает такую детскую игру, когда, знаете, куча детей собирается и начинают там играть то в прятки, то там в догонялки, то еще в что-то, да, вот они, как ни странно, отрабатывают то же самое. А мы-то уж большие дядьки и тетки, мы же думаем, что мы умные, да, а мы-то же не умные, нам только кажется, что мы умные. И иногда нужны вот такие вот вещи, поэтому, ну, я еще потом много расскажу, что вот как мы выстраиваем систему обучения в открытой йоге, потому что открытая йога, на то она и открытая, чтобы все знали. Ну, я еще раз призываю, открытая йога висит на волоске, то, что мы живы, это скорее милость богини Шри, да, то есть у нас все на общественных началах. И будет очень жалко, если мы потеряем это знание, чудом до нас дошедшее, поэтому я еще раз призываю вас всех учиться, я призываю вас в полном объеме перенимать все знания. Причем относиться к учебе так. Представьте, что завтра вы остались один, единственный представитель открытой йоги. Вы должны воспроизвести всю систему от начала до конца. Вот все, буквально все от начала до конца. То есть начиная от там, какой-то теории, заканчивая практику, начало от организации, вот заканчивая там, овладением новых технологий, как вот я сейчас видеоблогер, понимаете, да? Вот. Так, чудесненько. Еще раз, вся информация openyogaclass.com, набор новой группы Шакти 23, начало с октября обучение. Все, и мы переходим тогда к практике, отключаем тогда все наши трансляции и переходим к чудесной физической практике, которую не заменить ничем.